Микаэль. Вид лежащей на полу Евы, такой ранимой и беспомощной, почти вышиб из меня весь воздух. Мне показалось, будто я сам был уничтожен. Я не знаю, кто это сделал с ней, но могу сказать одно. Он покойник. «Микаэль». Из оцепенения меня вывел голос Евы. Он еще был слабым. «Микаэль, взгляни на меня. Со мной уже все хорошо. Благодаря тебе». Как она может благодарить меня, когда я так облажался? Приди я раньше, ничего не случилось бы. Нет, Ева, все ни хрена не в порядке. Она поцеловала меня в щеку. Что случилось? Я задал главный вопрос. Ева слегка вздрогнула в моих руках. Мы все еще сидели на полу, и мне было абсолютно плевать, что об этом подумают люди. Она прижалась ко мне и тихонько произнесла. «Барри, он здесь». Я с силой стиснул зубы. «Так значит, этот урод здесь. Прекрасно». «Я увидела его, пока ждала вас», — продолжила Ева. «К сожалению, он тоже заметил меня. У нас был короткий и неприятный разговор». «Уже все хорошо. Пойдем». Мне хотелось поскорее увести ее отсюда. К тому же меня ждало не очень приятное знакомство. Оставив его отдыхать, я направился к общежитиям университета. «Здравствуйте». Я облокотился на стойку коменданта и лучезарно улыбнулся. «Не подскажете, а Барри Прескотт тут живет?» Это была моя третья и последняя попытка найти этого ублюдка. Я надеялся, что найду его в одном из кампусов. Если он снимает квартиру, то выйти на него будет практически невозможно, учитывая, что это последняя наша ночь в Ванкувере. Комендантом оказалась женщина лет 40-45. Я не увидел на ее пальце ни обручального кольца, ни даже следа от него. Она пряталась за толстыми очками и казалась слегка нервной. Я решил пустить в ход все свое обаяние. Склонился к ней и улыбнулся еще шире. «Ну так что, очаровательная леди, могу я рассчитывать на вашу помощь?» «Почему вас интересует мистер Прескотт?» Несколько взволнованным голосом спросила она. «О, Барри, мой давний друг и коллега. В детстве мы вместе занимались у одного тренера, так и подружились. Но спортивная карьера нас разнесла по разным штатам. Я в Ванкувере проездом, хочу сделать ему сюрприз. Так что, мисс, я слегка коснулся ее руки. Он тут живет. Вы моя последняя надежда». Она залилась краской и что-то быстро набрала в своем компьютере. «Четвертый этаж. Комната номер 404. Извините мою дотошность, просто мистера Прескотта очень часто донимают поклонники. Не переживайте, мисс, мой визит ему понравится». Я ухмыльнулся, и эта улыбка походила больше на звериный оскал. Поднявшись по лестнице на четвертый этаж, я остановился у заветной двери. Мне пришлось сжимать и разжимать кулаки, чтобы хоть как-то успокоиться. Я чувствовал такую ярость, такую злость. Они затопили меня всего. Я себя не узнаю. Когда я стал таким? Обычно я стараюсь все уладить посредством разговора, но прямо сейчас у меня было дикое желание увидеть кровь этого Барри на своих кулаках. Ладно, попробую просто поговорить с ним, чтобы он больше не смел приближаться и даже смотреть в сторону моей Евы. Собрав нервы в кулак, я постучал. За дверью послышался шум, а затем раздался надменный голос. «Проваливайте, я никого не жду». Я постучал еще громче. Дверь распахнулась, и я увидел этого Барри. Он был ниже меня почти на две головы, ростом примерно с Еву. Его рыжие волосы идеально уложены. Несложно догадаться, что он очень много внимания уделял своей внешности. Он смотрел на меня с презрением. «Я не даю автографы». Барри попытался захлопнуть двери, но я не дал. Ухватившись за край, я толкнул его вглубь комнаты и вошел. «Кто ты такой? Что ты себе позволяешь? Я вызову охрану!» Испуганно и суетливо заговорил Барри. «Я говорю, ты слушаешь. Мне приходилось сдерживаться, чтобы не рычать. Не смей больше приближаться к Еве. Не смей даже смотреть в ее сторону. Я ясно выражаюсь». «Ах, так вот оно что!» Его тонкие губы растянулись в подобие улыбки. Зрелище крайне неприятное. «Значит, ты моя замена? Я буду говорить с Евой, когда пожелаю и как пожелаю. Она обязана мне всем, всей своей карьерой. Пусть будет благодарна, а не посылает своих псов. Я сжал челюсти с такой силой, что даже почувствовал, как что-то хрустнуло. Мне плевать, если он оскорбляет меня. Главное, не Еву. Она всегда пряталась за меня и не могла ничего решить сама. Видимо, с тех пор ничего не изменилось, раз ты тут. Этот урод не унимался. Поэтому катись отсюда. Кстати, забыл спросить, в сексе она все так же никчемна, как и во всем остальном? Я четко уловил этот момент, когда границы моего самообладания стерлись, и взор затуманило красной пеленой. Вот я стою, готовый выйти, а в следующую минуту Барри лежит на полу. Его нос разбит, лицо красное от крови, которая просто фонтаном бьет из носа. С моего кулака на светлый ковер капнули несколько капель. «Надеюсь, ты меня понял», — глухим и отстраненным, словно не своим голосом, произнес я, направляясь к двери. «Ты...» — голос Барри сорвался в истерике. «Ты об этом пожалеешь. И ты, и твоя драгоценная Ева. Я тебя уничтожу». Он все еще что-то продолжал кричать мне вслед, но я уже не слушал и шел к выходу. Слава богу, комендантши в холле не оказалось. Покинув общежитие университета Ванкувера, я отправился в отель к Еве. Она все еще спала, свернувшись калачиком на кровати, как котенок. В эту минуту она казалась совсем крошечной и беззащитной. Но это не так. Что бы ни говорил этот урод, ее бывший, Ева отнюдь не слабая. Она была какое-то время сломлена, это факт. Но несмотря ни на что, она нашла в себе силы сопротивляться своим страхам. Каждый раз, когда она выходит на лед со мной, когда выполняет сложный элемент или поддержку, я вижу эту силу, этот огонь в ней, который не удалось потушить даже Барри. Этим огнем она заражает всех вокруг. Благодаря этому огню я тоже нашел в себе силы впервые в жизни исполнить не чужую, а свою мечту. Я сел рядом с Евой и осторожно погладил ее по волосам. Она сонно потянулась и, улыбнувшись мне, промурлыкала. «Уже пора собираться к Джереми?» Я знал, что испытываю к ней сильные чувства, но именно в этот самый момент я понял, как сильно люблю эту девушку. Я готов бросить весь мир к ее ногам. Теперь она — центр всего моего мира.